Эфилья беспомощно закатила свои глаза и сказала: «Ты, наверное, единственная из всех участников этой экспедиции, кто преследует цель озолотиться. Вот и славно». Дебби счастливо обняла Ечуи, повиснув на его шее. «Для них деньги ничего не значит, так Хаммер может придумать новые подсказки, а затем мы вернемся к ним, чтобы сколотить на них целое состояние». Остальные члены группы. Вскоре они добрались до обветшалой хижины, где жили два брата. Дома в деревне были очень простыми, они строились из камня, дерева и соломы, но этот домик выглядел особенно изношенным. Казалось, что он мог рухнуть в любое мгновение. Он был расположен у подножья горы, спрятавшись в ее тени. Вокруг него росло много высоких неизвестных деревьев, а сам дом был окружен множеством кустарников. Если бы не информация, которую Ечуи сумел получить в беседах с местными жителями, то с высокой степенью вероятности они навряд ли бы смогли отыскать этот домик в столь отдаленном месте. Те, кто умеют читать скрытые знаки, определенно бы сказали, что это место было специально спрятано в уединенном месте. Если мы хотим остаться здесь на ночь, нужно выполнить очень простое условие. Когда наступит вечер, нужно помочь братьям наполнить бадью с водой во дворе, сказал Ечуи остальной компании, которая следовала за ним сквозь кустарники. Когда Ечуи обнаружил это скрытое место, то намеревался немедленно отправиться сюда, однако оказалось, что данная миссия имела временное ограничение, то есть нужно было выполнить только вечером, именно поэтому он ждал до сих пор. Затем он продолжил: «Не смотрите на то, что это место выглядит сильно заброшенным и сильно обветшалым. В этом месте таится множество секретов. Вот мы и на месте». Причина, по которой Ечуи непроизвольно запнулся, заключалась в том, что он, обнаружив пропавшую команду из западного Сиры, она в данный момент беззаботно готовила ужин перед полуразрушенной хижиной. Команда из западного Сиры была командой, которая называла себя «Команда Властелина Колец». Всего в ней было только 4 человека. В данный момент они соорудили примитивную печь перед старой хижиной, разложив поблизости полный набор кухонных инструментов и различных приправ. А парень с простым и честным лицом, он же Сэм, хозяйничал возле плиты, готовя что-то очень вкусное. Рядом с ним сидели еще два подростка, Мэри и Пиппин, весело напевая какую-то песенку и нарезая мясо с овощами, которые неизвестно где добыли. Там были грибы, капуста, морковь, а также несколько довольно упитанных и нежных кроликов. Фродо, который был лидером этой команды, сидел в кресле, а на его коленях лежала записная книжка. Сам он держал перо в руках и что-то записывал в этот блокнот, освещая себе пространство с помощью волшебного огонька. С другой стороны, небольшой парень лет 10 с рыжими волосами непрерывно тренировался в рубящих движениях, размахивая своей палкой. Судя по всему, это был старший брат, Аллах, которого упоминали в разговорах местные жители. В общем, развернувшаяся картина вызвала у Ечуи некое чувство нереальности, из-за чего вся его команда замерла на месте. Ечуи специально скрыл информацию о существовании этого домика, чтобы никто не опередил его, но похоже, что эта группа западного Сира подложила ему жирную свинью, полностью опередив его. Не так, Ечуи посмотрел на бадью во дворе, и там не было ни капли воды. Другими словами, эта группа западного Сира оказалась здесь вовсе не потому, что они разгадали тайну этого места, а потому, что совершенно случайно забрели сюда. Четверо людей из группы «Властелин колец», увидев компанию Ечуи, также несколько удивились. Они не ожидали, что, скрывшись в таком месте, кто-то на самом деле сможет обнаружить их. Фродо, который был занят набросками для своей новой работы, поднялся со своего раскладного кресла и дружелюбно помахал рукой Ечуи, приветствуя их. «Вы еще не ужинали?» Шокированный таким поворотом событий, Ечуи непроизвольно ответил: «Нет». «Хотите поужинать вместе с нами?» — с улыбкой спросил Фродо. Этот странный диалог вызвал у Ечуи чувство дежавю. В данный момент Сэм готовил тушеного кролика, и его аромат разлетался по всей округе. Почувствовав его, вся компания Ечуи осознала, что они с самого утра ничего не ели. Ранее они съели несколько сухарей, чтобы кое-как заполнить свои желудки, но этого явно было мало, и теперь в них проснулся голод, а приятный аромат тушеного мяса начал сводить судорогами их желудки. Однако, в вопросе силы воли, команда Ечуи, можно сказать, были настоящими экспертами. Их выносливость была довольно высокой. Так, они быстро проглотили свою слюни. Как они могли есть совершенно неизвестную еду? Ечуи уже собрался отказаться от добродушного приглашения Фродо, но в этот момент сидевшая на руках Вивиан, малышка Лир, громко закричала: «Какой вкусный запах! Лир хочет кушать! Лир хочет попробовать это вкусное мясо!» Они совершенно забыли о том, что в их группе был один маленький ненасытный обжора эльф. Вивиан сразу же попыталась успокоить малышку, сказав, что они сейчас тоже приготовят ужин и что ей просто нужно немного потерпеть. Но чувствуя этот вкусный аромат, как малышка, которая целый день ничего не ела, могла успокоиться. Это было просто невозможно. Лир хочет мясо сейчас. Если Лир не дадут мясо, Лир будет плакать. Компания Ечуи. Сэм, который был занят готовкой, также очень вежливо поприветствовал компанию Ечуи. «Дорогие гости, если вы не против, давайте поужинаем все вместе. Гостеприимство – это главная черта нашей деревни Хаббитаун с западного севера. Если наши земляки узнают, что мы встретили гостей, но не развлекли их, то нас станет презирать вся деревня после возвращения домой». Тук и Мэри также дружелюбно поприветствовали компанию Ечуи. Подобный поворот окончательно смутил Ечуи и компанию. Но в этот миг Эфия подошла к Ечуи и тихо прошептала: «Думаю, нам можно не переживать, жители западного Сира всегда были известны своим миролюбием. Кроме того, они поддерживают очень дружеские отношения с империей Матан, так что они практически безвредны для нас. Внешность бывает обманчива, так что мы постоянно должны быть начеку». Ечуи также был хорошо осведомлен о характере жителей западного Сира. Однако, в подобном месте он не мог позволить себе роскошь с легкостью доверять другим людям. Так, после секундного размышления, он с дежурной улыбкой обратился к Фродо: «Что ж, в таком случае, мы немного побеспокоим вас. Вивиан и Фия, Дигби, помогите другим людям приготовить ужин, давайте работать сообща». Ечуи был полностью уверен, что в этом месте была скрытая и очень важная подсказка, таким образом, естественно, что он не намерен был сдаваться. Однако он опасался, что им в еду могли подсыпать чего-то лишнего, поэтому специально позволил Вивиан помочь Сэму с готовкой ужина. Естественно, что девушки сразу же поняли смысл слов Ечуи и согласно кивнули. Мэри, который был занят потрошением кролика, рассмеялся и сказал: «Никаких проблем, мы всегда готовы абсолютно ко всему. Мы, жители западного Сейра, любим путешествовать. Так, когда мы увидели, как остальные люди в обед стали грызть свои сухари, это реально испугало нас. Как можно путешествовать и даже котелка с собой не взять?» Он собрался начать повествование о том, насколько важны котелки в путешествии, когда Вивиан неожиданно достала из своего кольца полный набор кухонных принадлежностей. Там была волшебная печь с автономным питанием, портативный холодильник, специально созданная Ечуи микроволновка для разогрева пищи и много чего еще. Если кухонные инструменты группы западного Сири можно было назвать универсальным набором на все случаи жизни, то кухонный набор Вивиан – это была полнофункциональная кухня с полным набором инструментов. Подобная сцена полностью ошеломила всех четырех хоббитов. Честно говоря, даже Ечуи малость ошалел от подобной картины. Вивиан, я, конечно, просил тебя подготовить разную кухонную утварь к нашему походу, но зачем ты взяла с собой так много всего?» Ечуи просто не смог удержаться от этого вопроса. Вивиан завязала фартук на себе, а затем с самым серьезным выражением лица сказала Ечуи: «Как мы можем отправиться в путешествие, даже не имея возможности нормально поесть? Я также хотела взять и вытяжку от плиты вместе с другими вещами из кухни, однако старик Адольф был готов своей жизнью защищать остатки кухни от полного разрушения. Ладно, мне сейчас некогда, так как Лир кушать хочет. Сегодня я приготовлю ее любимое мясное рагу. Дигби и Фия, Даджинси, идите сюда, вы будете помогать мне». Ечуи офигевшим взглядом посмотрел на Вивиан, которая словно превратилась в бога кухни. Команда Властелина Колец также была полностью покорена. Хоть жители западного Сира были миролюбивым народом, но их воля была нерушима. Так, даже люди, обладающие абсолютной силой, на них не производили абсолютно никакого впечатления. Но роскошная кухня Вивиан определенно смогла это сделать. Затем они посмотрели на Ечуи, словно он был их самым близким другом. Фродо также быстро сделал дружеский жест Ечуи. «Я, Фродо Бэггинс из деревни Хаббитаун западного Сейра, а это мои спутники, Сэм, Тук и Мириадок. Могу ли я узнать, как зовут тебя?» Неплохое начало для дружбы. По мере представления Фродо, Сэм, Тук и Мэри также дружески поприветствовали Ечуи. «Меня зовут Хаммер из Империи Матан», немного поклонившись, ответил Ечуи, после чего представил Дебби и остальных девушек из своей команды. Некоторым дамам с трудом дался принятый в империи приветственный женский реверанс, поскольку они следовали за Ячуи, то также считались частью королевского сообщества, однако было очевидно, что большинство девушек были совершенно непривычны к куче правил женского этикета придворных дам. «Господин Хаммер, мы рады познакомиться с вами в этом путешествии», — рассмеялся Фродо. «Мы также рады познакомиться с вами». Ячуи все еще ни на грамм не ослаблял свою бдительность в отношении группы хоббитов, но на данный момент эти ребята не вызывали у него абсолютно никакого чувства опасности. Затем он неожиданно оглянулся и посмотрел на рыжеволосого паренька, который до сих пор полностью игнорировал их присутствие, а затем спросил Фродо: «Позвольте мне спросить, какие подсказки вы использовали, чтобы найти его?» «Подсказки?» Фродо обернулся и озадаченно посмотрел на Аллаха. «Что еще за подсказки?» «Мы просто случайно нашли это укромное местечко и решили здесь приготовить ужин. Хоть наш народ и весьма гостеприимен, но мы не хотели, чтобы нас беспокоили всякие грубияны. Что касается паренька, то мы, конечно, попытались поговорить с ним, но он был полностью равнодушен к нам. Но я думаю, что он не будет против того, что мы стали готовить здесь ужин. Ячуи, ну, похоже, что эти хоббиты не обнаружили важность Аллаха в этом испытании. Они просто случайно нашли это укромное местечко и решили поужинать здесь». Поняв все это, Ячуи вдруг почувствовал, что все его прошлые опасения были несколько избыточными. Тогда он посмотрел на рыжеволосого паренька, который все так же продолжал размахивать своей палкой и направился к бочке в углу двора. Взмахнув своей волшебной палочкой, он создал базовое мирное заклинание воды и, с шумом текущей воды, начал наполнять емкость водой. Спустя несколько мгновений резервуар был наполнен, и тогда огненно-рыжий паренек, который до этого совершенно никак не реагировал на происходящее, неожиданно вытер пот на лбу и с улыбкой на лице посмотрел на Ячуи. «Незнакомец, спасибо, что помогли мне набрать воды. В качестве благодарности, пожалуйста, оставайтесь на ночлег в моем доме. Тогда, я прошу прощения за беспокойство». Ячуи согласно кивнул своей головой с улыбкой на лице, а затем добавил: «Аллах, а где твой брат? Он в доме. Мой брат-фармер имеет очень слабое тело, так что он отдыхает в своей комнате». Неожиданно лицо паренька стало весьма печальным, но затем он снова улыбнулся. «Незнакомец, на самом деле, Аллах, это не мое настоящее имя, так меня называют местные жители. Мое настоящее имя – Арагон Элиссар, но можете звать меня просто Арагон». «Арагон Элиссар», услышав это имя, Ячуи на мгновение удивился, подумав, что это имя ему было очень знакомо. Тогда Фродо неожиданно воскликнул: «Арагон Элиссар, это же». Он был настолько шокирован, что даже закончить свое предложение не смог. Тогда ходячая энциклопедия Фрея продолжила фразу, которую не смог закончить Фродо: «Это имя предка императора. Это предок император». Ячуи шокированным взглядом посмотрел на рыжеволосого паренька. «Твою мать, получается, что этот парень – предок император». Глава 343. Пышная пирушка в горной деревушке. Ели бы кого-нибудь, независимо от расы, попросили бы назвать самую выдающуюся личность за всю историю континента Эльгиндас, они без колебаний назвали предка императора, который привел человечество к процветанию, открыв для него магию. Даже несмотря на то, что предок император жил на континенте более 10 000 лет назад, до сих пор он все еще остается непревзойденной и самой удивительной личностью. Постепенно, его титул «Предок Император» стало неотрывно ассоциироваться с ним, и его настоящее имя Арагорн Элиссар практически вышло из оборота. В результате, лишь немногие ученые-исследователи, вроде писателя Фродо и ходячей энциклопедии Фрии, могли сразу же отреагировать на это имя и связать его с предком императором. Ячуи же встречал это имя в своей энциклопедии континента Эльгиндас, но из-за того, что это было довольно давно, это имя показалось ему лишь смутно знакомым. Так, когда речь заходила о этой выдающейся личности, в его сознании лишь возникал его титул «Предок Император», а когда он услышал «Арагорн Элиссар», то оно просто показалось ему смутно знакомым и все. В общем, в этой небольшой деревушке, которую создал «Предок Император», Ячуи неожиданно встретился с рыжеволосым пареньком, который утверждал, что его звали Арагорн Элиссар. «Это предок император?» Даджинси быстро вышла вперед Ячуи и посмотрела на паренька, который выглядел даже моложе их самих, а затем с сильно шокированным выражением лица произнесла: Как он оказался здесь? Ячуи также серьезно задумался. Совпадение, но создателем этой деревни является предок император, навряд ли бы он стал называть ребенка своим настоящим именем, не так ли? Или может ему просто было по приколу назвать кого-то своим именем? Это все звучит слишком абсурдно. Может быть, неожиданно в сознании Ячуи появилась одна мысль. Он повернулся к Фрие и Фродо. «Фрие, господин Фродо, вы должны быть хорошо осведомлены о прошлом предка императора, не так ли?» Оба человека в данный момент удивленно рассматривали рыжеволосого паренька и, услышав вопрос Ячуи, согласно кивнули. Тогда Ячуи спросил: «Отлично, тогда вы должны быть в курсе того, чем занимался предок император до того, как прославился, верно?» Немного подумав, Фрия сказала: «В одной из книг я читала, что предок император родился на безымянной горе, где, когда он был еще ребенком, на его деревню напали тролли, и лишь он один сумел выжить и добраться до города людей. Город назывался Штармград. Там он убил злого черного дракона и стал прославленным воином дракона». Затем слово взял Фродо: «Я собрал множество историй, в которых описывались подвиги предка императора. С их помощью я сумел более-менее отследить жизненный путь предка императора. После того, как он убил черного дракона, он подчинил себе еще троих ледяных драконов и вместе с ними ушел в горы на 3 года. После этого он снова появился на мировой арене, овладев могущественной силой драконов управления силами природы, магией». Слушая Фрию и Фродо, Ячуи хранил молчание, но непрерывно размышлял над всем этим. «Хаммер, что здесь происходит?» Спустя мгновение спросила Дигби, не в состоянии выносить больше этой тишины. «Это деревня, в которой родился предок император, если моя догадка верна». Ячуи огляделся вокруг, и на его лице появилась мягкая улыбка. «Тайна, которую нам предстоит раскрыть, связана с личными воспоминаниями предка императора. А это, судя по всему, родная деревня предка императора. Люди в деревне также созданы на основе реальных людей, которых он когда-то знал. Другими словами, сейчас мы переживаем то, что пережил предок император в детстве, верно?» Подвела итог Даджинси. Будучи магом, ее очень сильно интересовал вопрос, как именно предок император стал такой могущественной личностью. Таким образом, сейчас она была невероятно возбуждена. «Верно», — согласно кивнул Ячуи, а затем выражение его лица очень сильно изменилось, и он сказал: «И мне кажется, что я уже знаю, с какой именно миссией нам предстоит здесь столкнуться». «И что же это?» Все с любопытством посмотрели на Ячуи. «Отразить вторжение троллей», — после небольшой паузы сказал Ячуи. «Очевидно, что супермогущественный человек не стал бы просто так воссоздавать свои воспоминания в этой деревне. Поскольку это место было создано предком императором, очевидно, что он заранее приготовил несколько испытаний для исследователей этого мира. И первое испытание было связано с его детством, когда он столкнулся с величайшей трагедией своей жизни. Так что, без сомнений, это испытание было связано с вторжением троллей, как и сказала ранее Фрия. Согласно историческим записям, во время этого вторжения вся деревня была полностью уничтожена, и только предок император сумел выжить. Только предок император смог выжить. И Фия также подумала в нужном направлении и непроизвольно вздрогнула, покрывшись холодным потом. Затем она посмотрела на рыжеволосого мальчика. «То есть наша задача – не допустить его гибели в этом вторжении?» «Скорее всего». Ячуи кивнул своей головой, но в его душе начало нарастать беспокойство. Без сомнений, тролли были очень ужасными созданиями. Сегодня, когда команда из Айшиза столкнулась с ними за пределами деревни, они потеряли 3 человека, и еще 2 упали в обморок от потери крови, когда добрались до деревни. Местные же жители могут быть непобедимы для команд исследователей, из-за правил, наложенных предком императором, однако их сила была все равно достаточно велика, чтобы выживать в горах, где буйствовали тролли. Тем не менее, даже все эти жители деревни были уничтожены во время вторжения троллей. Так какие шансы на выживание были у остальных? В этот момент вокруг воцарилась гробовая тишина, и гнетущая аура стала распространяться вокруг. А затем: «Лир хочет кушать мясо, прямо сейчас. Если Лир не дадут мясо, Лир будет плакать», — с крайне серьезным выражением лица пригрозила маленькая эльфийка. Все вокруг, и напряжение в один миг полностью исчезло. Так что все стали наслаждаться роскошным ужином. В это время Ячуи также сделал небольшое открытие. После того, как он помог Арагону, отношение паренька к их компании кардинально изменилось. Похоже, что после того, как они завоевали благосклонность парня, Выполнив соответствующее действие, перечень возможностей его взаимодействия сильно расширился, и теперь он куда больше напоминал живого человека. «Дорогие незнакомцы, это была моя обязанность приготовить ужин, это очень грубо было с моей стороны, взвалить эту обязанность на вас», — сказал Рагон и смущенно почесал свой затылок. Ячуи с удивлением посмотрел на паренька и сказал: «Ничего страшного, в любом случае, мы уже приготовили довольно много еды, так что если ты не против, то можешь присоединиться к нам за ужином». «Правда?» Арагорн возбужденно посмотрел на приготовленные кулинарные шедевры Сэма и Вивианы и жадно сглотнул свою слюну. До момента, когда Ячуи выполнил нужное действие, он полностью игнорировал все происходящее вокруг, но теперь он вдруг посмотрел на Ячуи и спросил: «Незнакомец, а можно мой младший брат, фармер, также присоединиться к ужину?» «Конечно, иди позови своего брата». Ячуи с улыбкой погладил голову Арагорна, а затем впал в ступор. «Твою мать, я погладил голову предка императора». И хоть на самом деле это было лишь волшебное воплощение предка императора, однако ощущения были такие, словно перед ним на самом деле был настоящий ребенок. Арагорн сразу же обрадовался и со смехом быстро забежал внутрь дома. Остальные же продолжили ужинать. В этот миг Ячуи снова впал в ступор, так как хоббиты из своих пространственных колец достали шикарный стол, стулья и полный набор инструментов для сервировки. Более того, так даже были специальные устройства для освещения. Вивиан также не отставала, достав роскошный набор посуды из дворца Ячуи. Адебби открыла свой магофон, запустив на нем красивую мелодию, которая была записана внутри него. Наблюдая все это, Ячуи просто не мог не испустить тяжелого вздоха. Такое впечатление, что они пришли сюда не исследовать руины предка императора, а устроить пикник на лоне дикой природы. «Мой друг, сегодняшняя наша встреча была предначертана самой судьбой, так, пока мы не расстались вновь, давай же насладимся этим великолепным ужином». С величественным лицом Фродо обратился к Ячуи. «Постой», — удивленно сказал Ячуи. «Пока мы не расстались вновь», — Фродо согласно кивнул своей головой. «Ты сам сказал, что на деревню в скором времени должны напасть тролли. Так с какой стати мы должны оставаться в столь опасном месте? Чего?» Вторжение троллей было главным событием этой локации и их ключевой миссией. Таким образом, услышав подобный ответ, Ячуи лишился дара речи. Сэм, который в данный момент расставлял свои блюда на столе, добавил: «Западный сир граничит с империей Матон. Таким образом, как мы уйдем, мы будем рады видеть вас в гостях нашей деревни. Я обещаю вам, что приготовлю для вас идеальный праздничный ужин Хоббиттауна». Стоявшие рядом Тук и Мэри также хором сказали: «Какая жалость, мы бы хотели подольше насладиться местными пейзажами, но похоже, что у нас не будет такой возможности». «Действительно печально. В кои-то веки мы выбрались в путешествие и сразу же столкнулись с такой огромной опасностью. Компания Ячуи, эти ребята реально пришли сюда на экскурсию, они ведь никогда даже не рассматривали это место как площадку для исследования и испытаний, не так ли?» В этот миг уши Ячуи пронзил громоподобный рев троллей. В этот миг Арагон вывел из дома бледного и тощего паренька, который, судя по всему, был его братом, фармером. Большинство жителей в деревне имели рыжие волосы, в том числе и Арагорн, но фармер имел белоснежно-белые волосы из-за серьезной болезни. Причем белизна его волос была не такой же, как Гвинна, отдававшая серебром, а имели некий бледный оттенок, создавая нездоровое ощущение, словно он был молодым парнем с седыми волосами. Вместе с тем, парень имел очень щуплое тело, хоть и было сказано, что ему 6 лет, но он выглядел года на 4-5. Кроме того, он был весьма пугливым. Когда он увидел Ячуи и компанию, то непроизвольно попытался спрятаться от них за Арагорном, а в его глазах был отчетливо заметен сильный страх. «Это гости твоего старшего брата, все они хорошие люди, так что тебе не нужно бояться их». Арагорн прошептал ему несколько слов, и тот медленно вышел из-за его спины и зачарованным взглядом посмотрел прямо на стол. Видя эту восхитительную еду, он непроизвольно проглотил свою слюну. «Фармер, ты голоден? Присоединяйся к нам, не бойся». Ячуи позвал паренька и снова непроизвольно погладил голову Арагорна. «Арагорн, зачем ты гладишь мою голову?» «Ячуи, хихи, просто не сдержался. Твою мать, голова предка императора такая приятная на ощупь, что так и хочется снова и снова прикоснуться к ней». Затем начался роскошный банкет. К этому времени, Компания Ячуи и группа Фродо полностью расслабились в отношении друг друга. Хоббиты оказали на самом деле совершенно безобидны, а их крайне дружелюбный и добрый характер просто не позволял рассматривать их, как врагов. Также, благодаря им, вокруг ужина царила весьма веселая атмосфера. Похоже, что эти хоббиты были просто рождены для банкетов и праздников. Они также много пели и танцевали. Вместе с тем, остальные группы исследователей, которые расположились в домах других местных жителей, также наслаждались ужином, приготовленным местными жителями. Однако их ужин был намного хуже. Так были блины из заплесневелой картошки, горькие ягоды, жесткое и сухое мясо. В данный момент они поняли всю прелесть наличия котелка и хороших продуктов во время похода. Единственной группой, которая оказалась в немного лучшем положении, была группа Тристана, которая остановилась в доме Элизабет. Дело в том, что за обеденным столом Элизабет то и дело всячески заигрывала с ними. Глубокой ночью, неожиданно за пределами деревни раздался громкий непрерывный рев, словно и без того ужасные звери неожиданно столкнулись с еще более ужасным созданием. Во тьме ужасающая фигура стала приближаться к деревне, сверкая своими холодными глазами, с кровожадностью и голодом глядя на огни деревни. Это был тролль. Вторжение троллей, которое предсказал Ячуи, должно было вот-вот начаться. Непроизвольно, РПГ-игра, в которую играл Ячуи, превратилась в игру на защиту поселения от ужасающего вторжения. Глава 344. Похоже, что в молодости предок-император был тем еще слабаком. Незаметно настала полночь. Праздничный банкет, организованный командой Ячуи и хоббитами, за пределами потрепанной хижины завершился. Сейчас на столе было множество разных пирогов. Согласно традициям хоббитауна, после ужина можно было насладиться различными десертами и болтать до глубокой ночи. Однозначно, хоббиты были лучшими во всем, что касалось вопроса наслаждения едой. Они сказали, что в обычных условиях едят целых 6 раз на день. Это были завтрак, поздний завтрак, обед-полдник, ужин и поздний ужин. И пока вся эта компания наслаждалась ужином, между Ячуи и хоббитами завязалась глубокая дружба. Вместе с тем, Ячуи обнаружил, что хоббиты были полностью безнадежными и сами по себе являлись весьма неплохими магами. Например, Фродо был магом на пике 9 уровня, который специализировался на школах воды, земли и ветра. И в данный момент он пытался объединить все три эти элемента в древесный элемент, что являлось главным элементом магии эльфов. Он уже полностью освоил базовую эльфийскую магию, так что его будущее не имело границ. Но его главной целью было полностью овладеть эльфийской магией, после чего он сможет стать почетным гостем в их общине. Тогда он по полной программе насладит богатой коллекцией эльфийских книг, чтобы расширить свое мировоззрение. Простодушный Сэм был магом на пике 9 уровня в школе Земли. Он был весьма опытен в обращении с магией Земли, но похоже, что он использовал ее только для таких целей, как посадка огорода, вспахивание земли и других сельскохозяйственных работ. Тук и Мэри оба являлись ветряными магами и также уже достигли 9 уровня. Однако эта парочка получила прозвище мелких сорванцов, так как они использовали магию ветра только для того, чтобы увеличить свою проворность. Таким образом, они могли быстро уклоняться, когда они воровали арбузы и их пытались поймать. В общем, все члены группы «Властелин колец» обладали весьма незаурядным талантом в магии. Однако они могли использовать магию для чего угодно, кроме битв. А еще они никогда не унывали. Когда малышка с округлившимся животиком от переедания расположилась в объятиях Фрии и начала сонно потирать свои глазки, четверо хоббитов также стали собираться домой. Они уже знали, что Ячуи хотел остаться здесь, так что они выразили им свои искренние извинения и пожелали удачи. Похоже, что Фродо стал считать Ячуи своим близким другом, так, после секундного размышления, прежде, чем его команда покинула этот мир, вдруг снял золотое кольцо со своего пальца и, с некоторым колебанием на лице, вручил его Ячуи. «Друг мой, это кольцо может весьма помочь вам в вашем путешествии». Кольцо, удивленный Ячуи взял кольцо Фродо. Оно было очень простым и, похоже, было сделано из золота. На этом особенности кольца и заканчивались. На нем не было никаких ни украшений и надписей, ничего либо еще, так что это несколько сбило его с толку. «Это пространственное кольцо, это действительно пространственное кольцо, но очень необычное пространственное кольцо», — с улыбкой сказал Фродо. «Это кольцо случайно досталось моему отцу во время его путешествия. Помимо пространственной магии, У этого кольца есть еще одно замечательное свойство. На протяжении многих лет, независимо от того, как много раз мой отец или я терял это кольцо, они всегда возвращались к нам назад. У этого кольца есть свои сознания. Ячуи посмотрел на кольцо в своей руке, и после секундного шока, он с любопытством направил свою духовную силу внутрь кольца, а затем он вдруг воскликнул: «Твою мать, да оно огромно!» Тогда Дебби сразу же обернулась к нему и спросила: «Что огромно?» «Пространство внутри этого кольца просто невероятно огромно!» Ячуи просто не мог поверить, что кольца с таким пространственными объемами на самом деле существовали. Это, казалось бы, ничем не приметное кольцо, на самом деле содержало в себе пространство в десятки тысяч кубических метров. Стоит отметить, что для пространственного мага создать новое пространство несложно. В данный момент, будучи пространственным магом на пике 9 уровня, Ячуи уже умел создавать свои собственные пространственные измерения, и если он приложит достаточно усилий, то за несколько лет вполне мог расширить его до размеров своей гробницы. Ничего сложного в этом не было. Однако, когда дело касалось портативных пространств, то здесь все было не так просто. Суть портативных пространств заключалась в том, что в него можно было положить или достать что-нибудь в любой момент времени и в любом месте. Они были подобны большому карману. Например, браслет лорда Ячуи не является портативным пространством. Этот браслет был всего лишь телепортом в мир Ячуи, и он не мог с его помощью призывать вещи из своего мира, находясь снаружи. То же самое касалось и гробницы. Так, чтобы призывать магических зверей из гробницы в реальный мир, Ячуи пришлось создать специальную карту призыва, но она была создана на основе системы пространственной телепортации. Стоит также отметить, что в руинах предка императора участники экспедиции могли использовать пространственные кольца, но не могли использовать браслет лорда, который мог перенести пользователя в другое пространство. Так, здесь браслет был совершенно бесполезен. Также Ячуи не мог призвать здесь магических зверей из гробницы. В руины можно было взять с собой своего волшебного питомца, однако это касалось только питомцев, с которыми был непосредственно заключен рабский контракт. Так, Ячуи смог взять с собой только драконыша. Таким образом, что касалось пространственных колец Ячуи и других членов его команды, то их объем был сильно ограничен. Из-за этого Ячуи не мог взять все, что ему нужно было для этой экспедиции, и был вынужден потратить более 2000 золотых, чтобы купить пространственное кольцо с более вместительным объемом. Поговаривали, что это кольцо обладало самым большим пространством из всех пространственных колец на континенте, но даже оно имело пространство всего в несколько сотен кубических метров. В теории, пространство внутри колец не ограничено и может быть бесконечным. Однако, на деле, когда пространство достигает определенного размера, чтобы увеличить его даже на миллиметр, необходимо будет создавать огромные волшебные матрицы для поддержания этого крохотного пространства. Однажды попытался все объяснить Ячуи Бушидуа. Например, на моем нынешнем уровне силы, максимальный размер пространства для кольца, которое я могу создать, составляет 1000 кубических метров. И если я попытаюсь расширить его еще больше, то я столкнусь с довольно высоким риском того, что это пространство полностью разрушится. Но в данный момент, кольцо, которое сейчас Ячуи держал в своих руках, имело в себе пространство, которое достигало десятков тысяч кубических метров. Это какой же силой должен был обладать маг, который создал его? Ячуи мог отчетливо почувствовать все вещи, которые хранились внутри кольца. Там было множество книг, столов и стульев, палаток для путешествий, кровати и даже сменной одежды. А самое главное, там было просто дофига еды и воды. Однако, кроме этих вещей, там, казалось, не было больше ничего полезного. Вернув свою силу духа из кольца, Ячуи с некоторым офигением посмотрел на Фродо. «Эта вещь наверняка очень ценная, я просто не могу принять ее от тебя. Хаммер, тебе оно будет нужнее. Кроме того, я лишь временно одолжил его тебе», — с улыбкой сказал Фродо. «Я смотрю, что вы взяли с собой не очень много еды, но путешествуя по этому месту, вы определенно столкнетесь еще с множеством неприятностей. А так, у вас всегда будет запас еды и воды. Когда же покинете это место, то просто вернете мне его назад, хорошо?» Ячуи снова ошалел. Разве эта группа хоббитов не слишком простодушна? Хоть у них и был отличный совместный ужин, но они были просто случайными знакомыми. И тем не менее, Они давали ему столь драгоценную вещь, господин Фродо не просто так называется властелином колец, это кольцо особой. Господин Фродо уже ведь сказал вам, что это кольцо все равно всегда возвращается в его семью, так что господин Хаммер, не переживайте. Стоявший поблизости Сэм, кажется, заметил колебания Ячуи, после чего с улыбкой все объяснил ему, никто не может отнять это кольцо у семьи Бэггинс, об этом знают все в Хоббиттауне. Кольцо само вернется к Фродо, это как? С некоторым сомнением в голосе спросил Ячуи. Может, эти ребята специально так сказали, чтобы Ячуи не задумал оставить это кольцо навсегда себе? Ячуи был уже довольно опытным в пространственной магии и мог смело сказать, что за исключением невероятно огромного пространства внутри кольца, у этого кольца не было больше никаких особых эффектов. Это действительно очень загадочная вещь. Даже если я выбрасывал его с обрыва скалы, то вскоре обнаруживал его снова на своем рабочем столе. Я даже специально встретился с эльфами, чтобы они помогли мне разобраться с этим явлением, но даже они ничего не обнаружили, сказал Фродо с улыбкой. Возможно, что это кольцо как-то связано с судьбой с нашей семьей Бэггинс. Я недавно написал рассказ, который называется «Властелин колец», который как раз основан на истории этого кольца. Вскоре я закончу его последний том, так что было бы неплохо, если бы я смог также продавать ее в вашей империи, Матан. Компания Ячуи. Да это же идеальный момент наладить с ним совместный бизнес, не так ли? Увидев эмоциональность хоббитов, Ячуи уже просто не мог не принять это кольцо. Затем он с улыбкой сказал Фродо, когда мы покинем руины предка императора, я лично посещу западные сиры и навещу тебя в вашей деревне Хоббиттаун. Вполне возможно, что к тому времени у меня появится несколько идей для твоего романа. Я припоминаю, что когда давно я уже читал рассказы с похожим названием. Думаю, тебе, Фродо, будет очень интересно услышать ее. Ха-ха, тогда я буду с нетерпением ждать этого. Рассмеявшись, сказал Фродо. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что в конце вашего приключения вас будет ждать достойная награда. Берегите себя. Четверо хоббитов, наконец, собрались вместе и Фродо достал свой ключ, после чего все четверо ребят дали свое согласие на возвращение домой. В следующий миг, со вспышкой белого света, они покинули руины предка императора. Итак, уже вторая исследовательская команда покинула руины. Разве они не слишком простодушны? После того, как команда западного сира покинула руины, Ифия подошла к Ячуи и озадаченно спросила. Она вовсе не презирала этих хоббитов и не считала их плохими. Однако, тот факт, что они просто так передали им столь ценное кольцо, никак не могло уложиться в ее голове. Ну, кажется, что в этом кольце нет ничего особенного. Нахмурившись, сказал Ячуи. Даже он сам не заметил, как у него неожиданно появилось сильное чувство привязанности к этому кольцу, словно это бесценное сокровище. Но все это произошло на подсознательном уровне, так что вскоре он полностью развеял сомнения насчет того, что в кольце могла крыться какая-то тайна. «А можно мне посмотреть?» Протянула свою руку Даджинси. Она также была магом и могла просканировать кольцо с помощью своей силы духа. «Ну ладно, держи». После секундного колебания, Ячуи согласился на ее просьбу. Причем даже он сам не мог понять, почему он вдруг заколебался. Даджинси взяла кольцо и после некоторого его сканирования, также воскликнула огромное. Однако, больше, ничего интересного она не обнаружила, поэтому после этого сняла кольцо со своего пальца и вернула его назад Ячуи. Именно в этот миг в глаза Даджинси вспыхнули красным светом. Этот свет загорелся лишь на мгновение, так что даже Даджинси или кто-то еще не заметили этого явления. А в мире грез Даджинси спящее создание неожиданно вздрогнуло. Полночь. Самый шикарный двор горной деревушки. Гвен стоял посреди двора и, нахмурившись, наблюдал за звездным небом. Шесть остальных членов его группы также стояли вокруг него. Хоть у всех них был сонный вид, все они решительно делали вид, что не хотели спать. Их задача была любой ценой защитить Гвена в этом испытании, так в его охране они не могли позволить себе даже малейшей халатности. Несмотря на то, что Гвен был главным кандидатом на пост Папы Церкви Семи и являлся Божьим помазанником, его боевая мощь была равна нулю. Однако он обладал проницательностью и аналитическими способностями, которые даже нынешнего папу бросали в дрожь. Но именно поэтому этот парень не желал становиться папой и каждый раз норовил сбежать из церкви. Однако империя Мода находилась под полным контролем Церкви Семи. Таким образом, будучи первым кандидатом на пост папы, Даже его старший королевский брат с фанатичной готовностью мгновенно возвращал его в церковь. По факту, когда Гвинна отправляли в руины предка императора, это делали для того, чтобы он закалил свою душу. Так, поначалу, естественно, что Гвинн совершенно не горел желанием отправляться в это место. Но сейчас он был рад этой возможности, так как он смог встретить здесь грозного противника, который мгновенно завладел его душой. Это был Ячуи. На самом деле, Ячуи уже давно находился в черном списке церкви семи, получив статус еретика, от которого нужно избавиться. Тем не менее, Гвинну он был совершенно никак не интересен, до тех пор, пока он не столкнулся с ним в этом мире руин предка императора. Полное превосходство Ячуи над интеллектуальными способностями Гвинна заставило его чувствовать в душе некоторое раздражение. Так, после того, как он купил подсказки у Ячуи, Гвинн направил своих людей следить за дальнейшими действиями Ячуи. Так, он с легкостью узнал, что Ячуи встретился с хоббитами, а также выполнил задание Аллаха, чтобы поселиться в его доме. Тогда Гвинн расспросил о Аллахе и его брате местного жителя, в чьем доме они остановились. Поскольку они уже завоевали его доверие, то без проблем смогли получить нужную информацию. Тем не менее, Гвинн постоянно чувствовал, что здесь было что-то не так, что чего-то не хватает. Он никак не мог понять, почему, имея доступ абсолютно к любому дому в деревне, Ячуи выбрал потрепанную хижину двух братьев. Возможно ли, что это место имело какое-то особое значение? «Господин Гвинн, вам нужно отдохнуть. Ночи в этой деревне очень странные и холодные. Будет нехорошо, если вы вдруг заболеете», — сказал один из церковников поблизости, не удержавшись от зевка. «Я в порядке», — решительно покачал своей головой Гвинн, а затем, словно приняв окончательное решение, сказал: «Мне нужно выйти наружу». «Выйти? Куда вы собрались?» — несколько удивленно спросил церковник. «Встретиться с Хаммером», — сказал Гвинн и без каких-либо дальнейших объяснений направился на улицу. Несколько церковников также поспешили за ним, чтобы не отстать. Но едва они вышли на улицу, как раздался ужасающий рев из-за пределов деревни. В небольшой хибаре братьев, Дигби и Фия, Даджинси, Фрия, Вивиан и малышка Лир спали внутри потрепанного домика, но Ячуи продолжал бодрствовать. Он сидел в уютном шезлонге, который ранее принадлежал Фродо, прямо во дворе, а посреди двора парень с рыжими волосами в лунном свете продолжал размахивать своей деревянной палкой, практикуя рассекающие движения мечом. Он занимался фехтованием. После того, как ужин закончился, этот парень мгновенно вернулся к своей тренировке. Его рвение стать сильнее действительно брало за душу. Здесь все еще царили древние времена, когда магов, рыцарей, монахов и в помине не было, и даже класс мечников был все еще не полностью развит. Однако, в это время люди уже научились владеть аурой меча. Вот только похоже, что Арагорн так и не смог пробудить свою ауру меча. Так, его движения палкой были довольно неточными и даже несколько неуклюжими. Поначалу, когда личность Арагорна была выяснена, Дигби и остальные девушки с большим энтузиазмом стали наблюдать за его практикой фехтования, надеясь, что вдруг смогу познать нечто невероятно в искусстве фехтования. Предок император являлся магом-мечником, и не только его волшебная мощь не поддавалась измерению, но он также был мечником в сфере Джаггернаута. Так, наблюдая за его практикой, юного предка императора определенно принесет им огромную пользу. Вот только Дигби и Фия ждало большое разочарование. Похоже, он совершенно не обладает талантом мечника. С видом профессионала, прокомментировала Дигби: «Я вообще не вижу в нем ничего особенного. Неудивительно, что другие дети в деревне даже прозвали ему деревенским мусором. Поскольку это предок император, то здесь определенно должно быть что-то, что другие люди просто не в состоянии заметить», — настаивал Ячуи. В конечном итоге, Дигби и компания, один за другим улеглись спать, оставив Ячуи в одиночку наблюдать за рыжеволосым парнем. Ячуи пронаблюдал за Арагорном еще около часа, а затем пришел к следующему выводу. Похоже, что юный предок императора и правда был главным неудачником деревни. Наблюдая за тем, как он в течение 2 часов повторял несколько самых простых движений, за исключением его трудолюбия, сложно было даже представить, что этот парень в будущем станет величайшим магом этого континента. Сможет ли эта экспедиция пролить свет на то, как он в будущем стал настолько выдающейся личностью? И вот, пока Ячуи размышлял над этими вопросами, из-за пределов деревни раздался ужасающий рев. Началось вторжение троллей. Тролль — который издал рев, был уже около деревни. Его рост был порядка 3 метров в высоту, а кожа была уродливого серого цвета. Изо рта у него торчала пара могучих клыков. Картина действительно была ужасающей. Тролли были одной из немногих групп созданий, которые были настоящим бедствием для людей прошлого. Прежде, чем предок-император уничтожил их всех, сложно даже представить, как много людей погибло от их рук. И сегодня, человеческим исследовательским группам предстояло столкнуться с этими ужасающими созданиями. Глава 345. Убивать троллей одного за другим слишком геморно, дайте я грохну их всех разом. Тролль, услышав ужасный рев, Арагорн резко прекратил размахивать своей палкой мечом и воскликнул. Они начали массовое вторжение на деревню. Ячуи также мгновенно вскочил на со своего шезлонга и, нахмурившись, посмотрел в направлении, откуда пришел рев. В душе он сильно удивился, так как он не ожидал, что вторжение произойдет сегодня же. Он быстро повернулся к Арагорну и сказал, «Скорее найди место, чтобы спрятаться». Че, даже без напоминания Ячуи, рыжеволосый подросток резко рванул внутрь в дома. Ячуи, неужели предок-император в детстве был таким трусом? Дебби и остальные девушки быстро выбежали из хижины, полностью готовые к бою. Несмотря на то, что они спали, но они ни на секунду не снижали свою бдительность. Несмотря на то, что у некоторых из них была паника на лице, но у большинства было возбужденное выражение. Наконец-то они смогут вступить в бой. Блин, эти девушки слишком кровожадны. Вивиан, драконыш, вы защищаете Фрию и Лир. Дебби и Фия, Даджинси, вы идете со мной. Быстро сказал Ячу и попутно взмахнув своей рукой, достав несколько частей доспехов стального мечника из своего кольца. С щелкающими звуками, нагрудник и правая перчатка были одеты на него. Хоть у доспехов стального мечника было свое создание в лице Джарвиса, но он не являлся человеком. Таким образом, Ячуи смог без проблем взять их с собой в мир руин предка императора. Однако, если Ячуи полностью экипирует на себя доспехи стального мечника, то с высокой степенью вероятности остальные участники могли догадаться об истинной личности стального мечника. В конечном итоге, ключ приглашения мог доставить сюда только 7 человек, а стальной мечник оказался бы 8. Но с перчаткой и нагрудником Ячуи уже был в состоянии использовать лазерный меч, а также самый мощный навык новых доспехов – безграничный веерный лазерный клинок. Этого было более чем достаточно. Затем Ячуи надел на себя мантию мага и взял в руки рукоять лазерного меча. БЖЖЖЖЖЖ. С характерным звуком, из рукояти вырос лазерный клинок. В этот миг Ячуи не удержался от того, чтобы процитировать легендарную фразу из «Звездных войн». «Да пребудет с тобой сила». Дебби и остальные девушки, которые приготовились к бою, неожиданно озадаченно посмотрели на Ячуи. «Ты что-то сказал?» «Нет, ничего». А затем Ячуи, Дебби, и Фия и Даджинси быстро покинули старую хижину, чтобы присоединиться к битве с троллями. С некоторым испугом на лице, Фрия держала на руках сонную Лиру и наблюдала за тем, как уходил Ячуи. Вивиан, достав свой посох, стала рядом с ней, а драконыш с крайне напряженным выражением лица, подобно преданной ищейке, встал с другой стороны, с предельной бдительностью оглядываясь по сторонам, дабы полностью защитить свою младшую сестренку-эльфийку. Эта деревня была построена таким образом, что хижина Аллаха располагалась у подножья горы, которая была подобна утесу, таким образом для троллей просто невозможно было напасть с этой стороны. Так, с точки зрения стратегических позиций, это место было самым безопасным местом в деревне. Если тролли захотят добраться сюда, то смогут сделать это только в самую последнюю очередь. Конечно, в таком случае, сбежать отсюда также не удастся. Так, это не самое лучшее место для того, чтобы переждать беду. В лучшем случае, здесь можно будет лишь немного отсрочить свою смерть. В то время, как Ячуи и его команда направились на поле боя, внутри хижины, брат, фармер встал с очень потрепанной старой кровати с крайне испуганным выражением лица. Арагорн наток набросился к своему младшему брату и крепко обнял своего младшего брата, после чего вместе с ним побежал в углу комнаты и ногой отодвинул деревянные доски, под которым оказалось небольшое отверстие. «Фармер, будь хорошим мальчиком, спрячься здесь и не высовывайся, понял?» – мягко сказал Арагорн своему брату. Тогда фармер схватил край рукава Арагорна и сказал, «Брат, мне страшно. Фармер, твой старший брат одолеет тролля», — сказал Арагорн мягким голосом, а затем закрыл яму досками и накрыл их сорняками. Этот сорняк был травой, которая росла в горах и называлась поцелуй тролля. Она излучала крайне острый запах, который сбивает обоняние троллей. Местные жители смазывали свои тела соком из этих трав, чтобы безопасно передвигаться по лесу и не попасться троллям. Арагорн накрыл яму этой травой, чтобы спасти своего брата и позволить ему пережить вторжение троллей. После этого он встал и достал из-под старой кровати меч из голубого железа. Этот меч ранее принадлежал его отцу, но в данный момент он казался довольно тяжелым для него. Тем не менее, подняв этот меч, Арагорн встал на ноги и сказал: «Отец, мама, сегодня я отомщу за вас». Сказав так, он направился прочь из хижины. Вторжение троллей. Остальные исследовательские группы в других домах также постепенно пришли в движение. В конечном итоге они сюда не на пикник приехали, таким образом, все они продолжали сохранять бдительность. В то же время, местные жители, размахивая своими деревянными дубинами, устремились на улицу, чтобы вступить в бой с троллями. Что из себя представляли тролли? Ну, если убрать серый цвет кожи и их уродливые рожи, они станут практически точной копией Халка. Они практически не использовали оружия, атакуя врага голыми руками, однако эти атаки сеяли настоящий хаос в рядах противника. Исследовательские группы никогда не видели настолько ужасных монстров, из-за чего практически все они жутко испугались. Но в этот момент они получили призыв местных жителей, у которых остановились в доме. Незнакомцы, пожалуйста, помогите нам одолеть троллей-захватчиков. Если вы поможете нам одолеть их, то мы предоставим вам доступ к различным нашим вещам и услугам. Только полный идиот мог не услышать в этих словах скрытую информацию, которая гласила: «Убивайте троллей и будете вознаграждены». В этот миг все команды разом оживились. Все-таки это были руины предка императора, а это испытание и было главной задачей для них. На этот раз три оставшиеся команды из Империи Айшис собрались вместе, чтобы противостоять ревущему троллю, который устремился к ним. Высшие атакующие заклинания «Пламя Ярости», высшие защитные заклинания «Лунный Щит», высшие защитные заклинания «Невидимый Барьер», высшие атакующие заклинания «Вспышка Молнии». Град атакующих и защитных заклинаний были активированы в один миг. Каждое заклинание было высшего уровня, однако ни одно из них не смогло остановить тролля, который спешил устроить кровавую баню в рядах защитников. Сталкиваясь с защитными заклинаниями, он просто разносил их в хлам, а атакующие заклинания были просто не в состоянии пробить его толстую кожу. Так, всего через мгновение тролль уже был перед ними. «Старший Декеа, что нам делать?» Тристан испуганно посмотрел на Декеа. Декеа был лидером команды с третьего этажа башни, а следовательно, являлся сильнейшим представителем Империи Айшис. Так, естественно, что в подобном кризисе, он мгновенно стал лидером всех трех команд Империи Айшис. Декеа стиснул свои зубы и воскликнул: «Похоже, у нас не осталось иного выхода». Затем он быстро взял свою волшебную палочку в зубы и поднял правую руку вверх. В этот миг можно было заметить, что его рука была покрыта плотным слоем странных линий. Эти линии напоминали узор, который возникает при зачаровании предмета. Эти линии называли волшебными татуировками, и только маги башни могли использовать эту секретную технику. С ее помощью они могли нанести на тело мага мощное заклинание. Таким образом, маги могли использовать заклинания, которые были выше их собственного уровня развития. Затем Декеа направил свою правую руку на тролля, и его рот произнес несколько слов, в результате чего линии на его руке начали светиться, а затем из нее вырвался кроваво-красный луч света и, напоминая настоящее огненное копье, пронзил голову тролля. Супер-волшебное заклинание «Фантомная кровавая пушка». Бабах! Тролль рухнул на землю. Три команды Империи Айшис убили первого тролля в этой битве. Ах! Один из ленов отряда ночного дозора из Империи Лохан был схвачен троллем сзади за ноги и, с пронзительными криками, был разорван им на две части. Эта сцена была по-настоящему ужасной, кровавой и отвратительной. Когда ранее команда со второго этажа башни магов столкнулась с троллями и сошла с ума, большинство людей из других команд просто посчитали их малодушными слабаками, но теперь они лично узрели всю жестокость ужасного тролля. Так, оставшиеся члены Империи команды ночного караула поспешили укрыться внутри дома, и хоть они были детьми самой воинствующей Империи на континенте, в данный момент в глазах каждого из них отчетливо читался страх. «Джон, что нам делать?» «Да, Джон, что там делать, давай уйдем». «Нет», — категорично покачал головой человек крепкого телосложения, которого звали Джон Сноу, и крепко сжав меч в своей руке сказал: «Ночной караул скорее умрет, чем сдастся. Лучше умереть с честью, чем бежать с позором. Затем он сделал глубокий вздох. Этот парень уже стал настоящей легендой среди ночного караула. Несмотря на то, что ему было всего 17 лет, он уже был командиром своего отряда. Так, он сделал глубокий вздох, чтобы успокоиться. Я атакую его в лоб, а вы атакуете его с флагов. Голова, горло, сердце. Готовы? Поехали. После этого Джон издал громкий рев, который напоминал волчий вой и превратился в огромного снежного волка. Это был его режим навыка, состояние снежного волка. Снежные волки обитали на севере континента и являлись магическими зверями 9 уровня и являлся семейным символом правящей семьи Старк, империи Лохан. Каждый член семьи Старк обладал талантом превращаться в снежного волка. Если талант члена семьи был достаточно высок, то в режиме навыка снежного волка они могли разблокировать дополнительное крайне мощное умение – дух волка. Этот дух волка, по факту, превращал снежного волка в снежного волка-берсерка. Боевая мощь волка-берсерка куда более ужасающая, чем у обычного волка. Хоть он и остается на 9 уровне, но его боевая мощь возрастает до уровня мастера-мечника. И в истории даже сохранился случай, когда такой волк-берсерк сумел убить полноценного джаггернаута. Именно в такого снежного волка-берсерка превратился Джон Сноу. У его воплощения волка были красные глаза, что означало, что он постиг дух волка. Вжух! С невероятной скоростью, этот волк устремился к телу тролля и своими острыми клыками пронзил горло тролля. Тролль также издал яростный рев и попытался оторвать тело волка от себя, но в этот момент остальные члены отряда ночного караула бросились помогать своему лидеру. Спустя мгновение, тролль издал предсмертный рев и рухнул на землю, а волк постепенно снова принял свой человеческий облик. «Отец, ты будешь гордиться мной», — тихо сказал он сам себе. Умея превращаться в снежного волка-берсерка уже было достаточно, чтобы доказать принадлежность Джона к королевской семье Старк, однако он не носил фамилию Старков, потому что был незаконнорожденным ребенком. По законам империи Лохан, незаконнорожденные дети могли унаследовать только фамилию Сноу, но однажды, с помощью своей силы, он заполучит право носить фамилию Старк. С другой стороны, девушки из империи Дорн также вступили в бой с одним из троллей. Агх! Тролль своим кулаком, который был размером с большой арбуз, со взрывом врезался в тело одной из девушек. Эта девушка тут же лопнула, подобно мыльному пузырю, наполненному водой. Но затем тролль что-то почувствовал и посмотрел на свою руку. Поток воды, который прилип к его руке, стал быстро распространяться по всему его телу. Затем он почувствовал, что его тело неожиданно стало очень тяжелым, а эта вода была подобна оковам, которые ограничивали его движение и не позволяла ему издать рев. Остальные девушки воспользовались этим моментом для атаки тролля. Рука одной из девушек превратилась в длинное, острое, ледяное копье, и она с силой вонзила его в один из глаз тролля. Другая девочка Дорна взмахнула своей волшебной палочкой и создала скелет вокруг тела тролля из водных топий Дорна. Это была жидкость с очень сильными разлагающими свойствами, в результате чего под ее воздействием кожа тролля начала быстро растворяться. Еще одна девушка быстро растаяла, превратившись в воду, которая мгновенно впиталась в землю, превратив ее в настоящее болото, а в следующий миг тело тролля провалилось под землю. Все девушки из империи Дорн обладали очень сильным талантом в школе магии воды. Они обучались магии по особой технологии, благодаря чему сумели достичь полного слияния своего тела с элементом воды еще на уровне высших магов. Кроме того, важным требованием для этого было использование особого типа воды – утопление. Это был главный стиль боя империи Дорн. В общем, боевой стиль империи Дорн был в равной степени интересен и ужасен. Половина тела тролля погрузилась под землю, в то время, как вторая половина превратилась в решето, после чего он, наконец, был жестоко убит, а девочки восстановили свой первоначальный вид. Девушки, которая связала тролля и которая создала болото, сначала сформировали водяные шарики, которые постепенно стали собираться вместе, напоминая процесс созревания фруктов. Похоже, что тролли совершенно не убавили энтузиазма команде империи Дорн, и они поспешили к следующему троллю. Под вторжением троллей, исследовательские команды были вынуждены использовать свои самые сильные козыри, чтобы противостоять этим ужасающим монстрам. Однако, сила троллей действительно была просто абсурдной, так как даже несмотря на то, что все команды были вынуждены использовать свои сильнейшие козыри, многие из них не могли совладать даже с одним троллем. Тролли избивали их, словно детей маленьких. Было несколько человек, которые попали под кулак тролля, и это была очень кровавая и ужасная сцена. В то же время, местные жители выглядели более непринужденно. Каждый из них в бою один на один с троллем, с легкостью побеждал своего соперника. Люди древности вынуждены были выживать в очень жесткой борьбе за жизнь, так их сила духа и физическая сила была куда более мощной, чем у их потомков, которые родились 10 000 лет спустя. Так, мисс Элизабет, деревенская красавица один и любительница травы Маа-Маа, размахнувшись пугающих размеров булавой, припечатала ее прямо в голову одного из троллей, который хотел издать рев. Эта картина была еще более жестокой, чем сами тролли. Бабах! Дебби в режиме золотого дракона, с разворота врезалась своим мечом Гатлинга в ближайшего тролля, отправив его в полет. Но затем тролль снова встал с земли, бешено устремился вперед, желая крови. Похоже, что даже меч Гатлинга, который был сделан из метеоритного железа, был не в состоянии повредить его кожу. Продвинутое заклинание поддержки ветряной рывок. Ячуи быстро взмахнул волшебной палочкой в левой руке, наложив заклинание на себя, а затем со скоростью ветра, быстро устремился в сторону тролля, вонзив свой лазерный меч в его сердце. С характерным шипением и неприятным запахом горелого мяса, меч вошел в тело тролля, и тот, издав пронзительный рев, упал на землю. В этот миг, команда Ячуи убила третьего тролля. Честно говоря, из всех исследовательских групп сила команды Ячуи была самой высокой, благодаря абсолютной силе Ячуи, которую он получал благодаря своему лазерному мечу. Ужасная защита троллей для его меча в лучшем случае могла рассматриваться, как несколько засохшие тофу. Однако этого было недостаточно. Во тьме можно было заметить, как тени троллей приближались к деревне со всех сторон. Это было вторжение троллей, которое уничтожило всю деревню в прошлом, так что их количество было действительно ужасающим. Убить несколько штук явно будет недостаточно. Про себя подумал Ячуи и посмотрел, как спереди к нему приближалась целая группа троллей. Тогда на его губах образовался намек на легкую улыбку, и он направил свой меч прямо на троллей. Убивать троллей одного за другим слишком геморно, так что я порешу всех вас разом. Безграничный верный лазерный клинок. Глава 346. Они искренне хотят, чтобы этот читер выбыл из экспедиции. Ожесточенная битва в деревне продолжалась. В это время три команды из Империи Мади объединились вместе. Команда Инквизиции выступала в качестве авангарда, королевская команда поддерживала их магией, а оставшаяся команда выполняла свою непосредственную задачу, фанатично охраняя серебриноволосого мальчика, Гвинна, окружив его со всех сторон.